Глава 15. Я спешно зашла в комнату, хаотично вспоминая, почему фамилия показалась мне знакомой. И, скользнув взглядом по трем людям, сидевшим за столом, поняла, что Городецкий – это тот самый мужчина с широкой спиной, за которым я пряталась от Олькиного дяди и с которым он меня все-таки увидел. И теперь он восседал во главе стола между симпатичной девушкой со светлыми кудряшками и тетенькой в строгом костюме, которая, даже не взглянув на меня, набирала что-то на смартфоне. Городецкий меня, естественно, не узнал. Мазнул безразличным взглядом и вернулся к чтению, скорее всего, моей анкеты. «Александра из Ивановки», – прочел словно приговор Городецкий и посмотрел на меня скучающим взглядом. «Что петь будете?» «Но Last on You, LP», – заикнувшись, ответила я, чувствуя, как от волнения дрожат колени. Главное, чтобы голос не дрожал. «Это уже какая за сегодня, Last on You?» – спросил он у кудряшки. 42-я, – вместо нее ответила тетенька в костюме, не отрываясь от телефона. «Ну а что они хотели с таким количеством участников?» «Начинайте», – скомандовал Городецкий, и заиграла музыка, а я заволновалась еще больше. «Лишь бы не пропустить вступление», – думала, отчаянно прислушиваясь к музыке. Но стоило мне открыть рот и пропеть несколько слов, как Городецкий громко перебил. «Стоп, достаточно». Я по инерции пропела еще пару слов уже без музыки и непонимающе захлопала глазами. «В каком смысле достаточно?» – неуверенно переспросила я, переминаясь с ноги на ногу. «Вы можете быть свободны и ехать назад в свою Ивановку. В следующий тур вы не проходите», – безжалостно отчеканил Городецкий, а кудряшка с сожалением поджала губы. «Как? Это все? Но почему?» – спросила я в отчаянии, а Городецкий хмыкнул, словно причина очевидна. «Вы еще спрашиваете, потому что для артиста главное привлекать внимание, вызывать интерес, а вы никакого интереса у меня не вызываете. Поете вы, может, и неплохо, но этого мало. Мне даже выступить не дали». В потрясении я пожаловалась девушке-ассистенту, которая, кажется, помогла мне выйти из комнаты, так как от шока я даже двигаться не смогла. Но та лишь пожала плечами. «Он со всеми так. Времени мало, участников много, поэтому решение принимается быстро. Иногда даже до того, как ты начнешь петь», — пояснила она, запутывая еще больше. «Но как так? Разве тут не вокальные данные нужно оценивать? А выходит, судят по внешности. Но, блин, я же не уродина и не фрик какой-то». Мое смятение сменилось гневом и обидой. Я ради этого конкурса приехала в столицу, солгала Игорю, а теперь просто должна уехать в свою Ивановку, потому что... Почему? Причины, по которой мне отказали, я так и не поняла. И это бесило еще больше. Со злостью оторвала свой бумажный номерок и, разорвав его в клочья, выбросила в урну. Кто-то даже со свистом похлопал. Но что делать дальше, я не знала. Почувствовав вдруг невероятную усталость, я опустилась на пол, закрывая лицо руками. Нет, я не собиралась плакать, как многие. Просто хотелось отстраниться от этого жестокого мира, в котором тебя судят по оболочке, а не по наполнению. «Малышка, ты как? Выступила уже?» Кир присел рядом и по одному моему взгляду понял, как все прошло. «Неужели не прошла? Ты же так круто поешь!» «Этого мало», – вздохнула я, пересказывая в деталях свое неудачное выступление и вспоминая девушку в прозрачной кофточке. «Может, и мне стоило так одеться? Хотя это уже перебор, но интерес у Городецкого я бы точно вызвала». «Ну, не расстраивайся, попробуешь в следующем году, может, повезет, и в жюри не будет дебилов», – попытался меня подбодрить Кир. «А вы как выступили?» «Никак. Жанна устроила истерику на пустом месте. Мы поссорились, и она ушла». «Так и не выступив?» От удивления я даже рот открыла. «Видимо, участие в конкурсе для нее было не столь важным. Это была моя идея, я ее уговорил», – вздохнул Кир. «Участник 1056». «Где 1056?» Девушка с папкой громко проорала номер, и Кир, не сразу осознав, что зовут его, поднял руку. Недовольно поджимая губы, она быстрым шагом направилась к нам. «Вы почему за очередью не следите? За вами никто бегать не будет. Идите в тот зал, скоро ваше выступление». Показав направление, девушка быстро зашагала к другим участникам. «Ой, надо сказать ей, что я не буду выступать», — спохватился Кир. «А меня вдруг осенило гениальной и безумной идеей. Терять мне все равно было уже нечего. Постой, ты выступишь со мною вместе».